Ханчжоу, жемчужина Китая. Старинная китайская поговорка гласит: «Бог создал на небе рай, а на земле Ханчжоу». И действительно, немного найдется на земле мест, которые бы живописностью своего расположения превосходили этот город. Редкое сочетание синеющих на горизонте горных вершин, обилие субтропических растений, безбрежная гладь озера Сиху уже 2000 лет назад привлекли внимание китайских градостроителей, основавших тут один из красивейших городов страны. Некоторые путешественники считают Ханчжоу самым красивым городом Китая. А знаменитый венецианец Марко Поло, побывавший здесь в XIII веке, когда Ханчжоу был на вершине своей славы, назвал его самым великолепным городом мира. Помимо живописных окрестностей, Ханчжоу интересен и в историческом отношении. В конце X века он был столицей княжества Уюэ эпохи пяти династий. Потом этот древний город был столицей Китая во времена правления династии Южная Сун. Жемчужиной самого Ханчжоу является озеро Сиху, западное, которым можно любоваться в любое время года и в любую погоду. Когда-то озеро было морским заливом, потом оно обустраивалось трудом многих поколений и превратилось в одну из самых прекрасных достопримечательностей Китая. Озеро оно не очень большое, с трех сторон к нему подступают горы, сплошь покрытые развесистыми кленами, гранатовыми, сливовыми и персиковыми деревьями. С четвертой стороны озера и расположился Ханчжоу. Вода в озере проточная, благодаря специальной гидросистеме она полностью обновляется за несколько недель. К западу от озера расположился буддийский храм Линьиньси, убежище души, один из самых больших и древних храмов к югу от реки Янцзы, к тому же он является прекрасным памятником безэтажной архитектуры. По преданию, храм этот был основан буддийским монахом Хуэйли в циньскую эпоху, примерно 1650 лет назад. Он представляет собой целый архитектурный ансамбль, состоящий из трех огромных залов. Центральный зал Дасюнбаодянь увенчан трехъярусной черепичной крышей с изогнутыми ажурными консолями. Высота его равняется примерно высоте трехэтажного дома. В центре зала совершенно отсутствуют этажные перекрытия и нет ни одной колонны, поддерживающей тяжелую кровлю. В первом зале храма стоят фигуры четырех небесных стражей, охраняющих вход. Проходящих мимо этих статуй приветствует Будда, Будда грядущего, изображенный с большим животом и широкой улыбкой. Рассказывают, что такой образ Будды появился во время правления династии Южная Сун, и копирует он одного жизнерадостного монаха той поры. В главном зале монастыря расположилась 19-метровая статуя Будды, вырезанная из 24 стволов камфорного дерева. Будда восседает на огромном пьедестале, сделанном в форме цветка лотоса. Напротив храма Линьиньси расположился монастырь «Прилетевший хребет». По преданию, основал его монах из Индии, который очень скучал по своей родине и часто видел ее во снах. Проснувшись однажды утром, он обнаружил, что перед монастырем появился холм, точно такой же, какой он видел во сне. Холм этот образован скальными породами и весь покрыт вырезанными более 1000 лет назад фигурами буддийских божеств и святых. Две узкие дамбы, Боти и Сути, названные в честь крупнейших поэтов средневекового Китая Су Ши и Бо Цзюи, пересекают озеро. Во время своей службы в Ханчжоу поэты проводили здесь крупные гидротехнические работы. О красоте озера поэт Суши написал такие строки. «Легкая зыбь на озере, прекрасна в ясный день. Чудесен вид гор сквозь пелену дождя. Сравнивая Сиху с красавицей Сиши, видишь, что озеру, как и ей, к лицу любой наряд». Одна из дамб соединяет город с большим островом «Одинокая гора». Здесь находится знаменитый музей, где собраны исторические памятники провинции Чжэньцзян. Недалеко от дамбы Сути находится усыпальница знаменитого героя Иофея. В XIII веке, когда складывалась династия Южная Сун с центром в городе Ханчжоу, военачальник Иофей совершил несколько героических походов против джурджэней и нанес им не одно сокрушительное поражение. Но военные успехи Иофея сильно обеспокоили знатных феодалов, и тогда продажные министры оклеветали народного героя. Под предлогом обсуждения обстановки Иофея вызвали в столицу, где он в 1141 году был казнен по приказу именитого сунского феодала Тиньгуя. Народ прославил своего героя в песнях, легендах и драмах. Одно старинное предание повествует, что, когда казнили Иофея, деревья у его дома окаменели, ужаснувшись этой чудовищной несправедливости. Усыпальница Иофея представляет собой небольшой комплекс сооружений из четырех беседок и нескольких групп каменных фигур. Сама куполообразная могила возвышается под сенью вечно зеленых деревьев. По обе стороны идущей к ней аллеи, словно охраняя сон боевого героя, стоят высеченные из камня фигуры его сподвижников, а поодаль, под палящими лучами солнца, за железной решеткой, стоят коленопреклоненные фигуры предателей и их жен, погубивших Иофея. Сотни лет не зарастает травой эта аллея. Все приходящие сюда подолгу смотрят на тяжелую надгробную плиту, на которой высечено знаменитое изречение полководца «Честно служить Родине». Уходя отсюда, каждый считает своим долгом плюнуть в лица предателей, хотя таблички запрещают делать это. В центре храма, посвященного памяти Иофея, установлена его огромная статуя, первая в Китае, имеющая портретное сходство. За свою долгую историю Ханчжоу пережил немало и героических, и трагических событий. Во времена Тайпинского восстания город был сильно разрушен, а в 1895 году он был открыт для иностранной торговли, в дальнейшем благодаря установлению пароходного сообщения в Суйчжоу и постройке железнодорожного канала город стал быстро разрастаться и богатеть. Когда-то по берегам озера Сиху китайские богачи возвели десятки роскошных вилл и дворцов. На искусственных островках под кущами ив и магнолий было выстроено много уютных дач с причудливыми беседками, тенистыми дорожками, открытыми аквариумами, в которых резвилось сотни золотых рыбок. Однако в последние годы господства гоминдановского режима живописные уголки озера пришли в запустение. Старые хозяева перед освобождением Китая забросили свои поместья и сады, ил покрыл дно озер и водоемов, стали разрушаться многие исторические постройки, об охране которых никто не заботился. В июле 1949 года рухнули изъеденные муравьями колонны зала Дасюнбаоянь, за ними рухнул и потолок храма. Ныне он полностью восстановлен и вновь обрел свое прежнее величие, гармонию и красоту. Со времен далекой Сунской династии высоко поднялась в Ханчжоу знаменитая пагода Лэйфэнсиджао. Народ считает эту пагоду священной. Она приносит счастье, так как у нее 13 ярусов. Люди приходили к пагоде поклониться и вытаскивали из ее фундамента хоть маленький камешек на счастье. С веками фундамент пагоды был настолько разрушен, что в 1937 году она рухнула. Сегодняшний Ханчжоу славится не только своими историческими памятниками. Сейчас это большой промышленный и культурный город. Широкую известность получил лунцзинский чай, который считается одним из лучших сортов зеленого чая и выращивается в местечке под названием «Колодец дракона» близ озера Сиху. На весь мир знамениты производимые в Ханчжоу шелковые тканые портреты и пейзажи, а в библиотеке города хранится подлинник известной китайской энциклопедии. Очень любил посещать Ханчжоу Мао Цзэдун, побывавший здесь более 40 раз. Сейчас его резиденция на берегу озера открыта для посещения и превращена в отель Сицзы.